таким образом все общество. Ну, что еще? Нам, похоже, не спешат описать рай на земле. В то же время автор удивительно красноречив и точен, когда несколькими страницами ранее восхваляет заслуги экономического либерализма, ссылаясь на некоторые злоупотребления, допущенные экономическим либерализмом в прошлом веке. Сегодня считается хорошим тоном бросать тень на ту систему, процветание которой якобы зиждется на эксплуатации трудящихся. Однако простое изучение фактов свидетельствует об обратном. На американском примере видно, что жизнеспособность современной либеральной экономики основана на том, что она неуклонно повышает жизненный уровень всех слоев населения. Более того, либеральная система сама собой эволюционирует в сторону более справедливого распределения благ. Истинная причина процветания капиталистических стран не в эксплуатации трудящихся и развивающихся наций, а в наличии духа доверия, инициативы и творчества, характерных для их системы. А если углубиться в историю, то она восходит к динамическим принципам, заложенным в самом христианском учении. После Второй мировой войны католические и протестантские теологи отказывались говорить на эту тему. Мунсен Мен делает шаг вперед и узаконивает этот экономический порядок. Однако Мишель Пикар категоричен, обучение построено таким образом, что последователи секты никогда не испытывают чувства, что занимаются политикой или экономикой. Применяемый метод делает такой упор на духовность, что затуманивает содержание. Даже необходимость добиться богатства и финансового могущества объясняется духовной потребностью. Средства, используемые Небесным Отцом, новым Мессией, господином Второго пришествия, Мунсенмена редко называют по имени. Разве не направлены они против сатаны? Теперь становятся понятными удивление и исключительно негативная реакция инспекторов полиции, вскрывших в 1982 году механизм функционирования Церкви Единения. Ведь для них, как и для всех французов, христианская церковь не должна иметь ничего общего с мирскими делами. А устремления мунистов именно мирские. Килограммы опечатанных полицией документов несут на себе печать грубых материальных интересов. Общество Мун, Франция. Махинации. На Режи Гомеса возложен уход за Муни. Его таланты столяра, он имеет свидетельство о профессиональной подготовке, были высоко оценены при перестройке правого крыла замка. Режи гордится тем, что входил в состав небольшой бригады младших и старших братьев. Сам Анри Бланшар, президент секты, приложил руку к раствору, которая занималась отделкой предназначенных для Мунсенмена апартаментов. Хотя отец и его свита посетили Мони всего один раз, работа не была напрасной. За скудную плату, большая часть рабочей силы трудилась за даром, была отреставрирована часть этого роскошного здания 17 века. Апартаменты достаточно уютные и отлично обставлены, чтобы там могли останавливаться находящиеся во Франции проездом видные деятели движения, ну, и спать же им в общих спальнях в в пристройках левого крыла